Это можно обнаружить и невооруженным глазом. Может, у Ярецкого было две машинки? Одну, эту старую, он держал в конторе, а другую, новую, дома? Если даже это и так, то и в этом случае ваш тезис несостоятелен. Ярецкие жили вдвоем. Во время следствия об убийстве Ярецкого было тщательно изучено прошлое и настоящее его жены. Приятелей у Барбары Ярецкой не было обнаружено. Впрочем, зачем бы любовнику действовать против интересов своей дамы сердца? Ученики и другие работники в доме своего хозяина не бывали. С клиентами, в том числе ксензами, Ярецкий поддерживал только деловые связи. Товарищеские отношения у Ярецкого в основном были лишь с друзьями юности и военных лет. Барбара Ярецкая личного круга знакомых, насколько нам известно, не имела. Это в сущности понятно. Ярецкая не варшавянка, она с Балтийского побережья. Должен вам сообщить, что прокурор прекратил следствие по делу Ярецкого. Тем не менее, я хочу на свой страх и риск заняться этим письмом. Вся эта история, оказавшаяся вначале простой, становится все более запутанной и загадочной. Совершенно не могу понять, с какой целью посылалось это письмо. Разве что принять вашу версию о задуманном шантаже? Тогда кто этот таинственный друг? В общем, с какой стороны, не рассматривая эту загадку, в итоге оказываешься в исходной точке? «Ибо не здесь зарыта собака», — заметил майор. «Письмо — лишь деталь второстепенного значения». «Так ли?» «Я бы этого не сказал. Главная тайна кроется вином. В непонятном решении Ярецкого и его прямо-таки уму непостижимом самоубийстве. В первую очередь, конечно, в самом завещании. Если мы поймем, почему этот человек написал все остальное свое имущество, завещая Станиславу Ковальскому, проживающему в Воломине, улица Малиновая, 9, поступая так, чтобы отблагодарить Станислава Ковальского за то, что он во время Варшавского восстания спас мне жизнь, то узнаем все. Тогда все станет ясно, в том числе и письмо друга. А пока мы этого не знаем, будем блуждать в потемках. Этот человек, я говорю о Ярецком, не был сумасшедшим. Так могут рассуждать адвокаты, дискутирующие о правомочности завещания. Но все, кто до дня смерти имел дело с Ярецким, утверждают, что он был, безусловно, в здравом уме. «Я только раз разговаривал с Ярецким, и у меня создалось такое же впечатление», — согласился Рушинский. «Почему же, — спрашивается, — абсолютно нормальный человек сделал такую диковинную запись? Потому что преследовал какую-то цель. Не верю и никогда не поверю в склероз или невменяемость Ярецкого». «Однако же завещание было написано Ярецким и в моем присутствии подписано им». «В этом что-то кроется, какой-то секрет. Здесь главная загадка». «Но какая же?» Адвокат также не находил ответа на вопрос майора. «А не выпить ли нам по рюмочке коньяку?» — предложил майор. «Может, хоть после этого что-то прояснится в наших головах». Увы, и коньяк не помог. «130 км/ч». Спустя два дня майор Лешек Калинович, улучив свободную минутку, решил заняться таинственным письмом, полученным Станиславом Ковальским. Он решил, что прежде всего следует поговорить с Барбарой Ярецкой. Может быть, она знает автора письма или хотя бы подскажет, кого можно подозревать в этом. «Мне хотелось бы встретиться с вами, пани Барбара», — сказал майор, услышав в трубке низкий мелодичный голос. «Еще один допрос?» — Ярецкая без энтузиазма приняла предложение майора. «Правильнее было бы сказать разговор. Мне нужно кое-что узнать, но ради этого я не вижу необходимости вызывать вас к нам. До которого часа вы будете на Хилминской?» «Мы закрываем в 16. «Прекрасно. Постараюсь приехать к этому часу». «Пожалуйста, жду вас». Тон, каким были сказаны эти слова, совершенно не соответствовал их прямому смыслу. Случилось, однако, так, что на майора свалились всякие непредусмотренные дела, и он смог вырваться только в половине четвертого. Как нарочно, под рукой не оказалось ни одной служебной машины, а о такси в этот час нечего было и мечтать.